Рука замерла буквально в нескольких сантиметрах от Аби. Та не двигалась, буквально не дыша. Сергей осторожно коснулся ее кончиками пальцев, та не атаковала. Мужчина аккуратно ее погладил. Несколько секунд ничего не происходило, а потом кошечка тихо замурчала. «Ха, ну ладно, если нас сейчас не убьют, ты прощена». «Эй, убийца закончил миловаться со своим ручным монстром воришки». Сергей, тяжко вздохнув, поднялся с корточек и взглянул на вторую знакомую. «Опять насиловать свой мозг, пытаясь говорить, как нормальный человек, а не выходец из Африки». За пределами жилища Сергея раздавались крики и команды. Никто не понимал, что происходит. Вроде как доносятся звуки сражения, но в следующую секунду все стихло. Я мог бы и догадаться. Видишь одну, видишь вторую. Здравствуй, Лиза, как жизнь? Получше, чем будет у тебя убийца. Я надеялась, что тебя сожрут, но, видимо, говно не тонет. Ты все же сделал это. Ты привел своих тварей в безопасную зону. Ее взгляд уперся в недружелюбно скалившегося папы, и она сбилась. Так еще и начал выпускать бесконтрольных мутировавших зверей. Атаковал подчиненных существ одной из моих людей. От каждого слова Лизы Сергей мысленно морщился, словно от зубной боли. Он приехал сюда, надеясь хоть немного расслабиться, собраться с силами и примириться с новым миром. Постоянная спешка, ночевки в стиле бомжей, сражения и нахождение на волосок от смерти. Однако и тут спокойствия ему, видимо, не видать. Лиза продолжала что-то говорить, однако Сергей слушал ее в полуха. Больше его заботили женщины, что приехали вместе с ней на машинах. Они медленно, но верно их окружали. Она просто заговаривает мне зубы. Когда же они станут на позиции, то нападут. С невероятной четкостью пришло понимание. Лиза не собиралась позволять ему и дальше мешать ей. Но это могло работать в обе стороны. Сергей быстро окинул обстановку взглядом. Военные еще не подтянулись, поэтому никто не узнает, что тут произошло на самом деле. Тем хуже для вас. Что же, если вы хотите войны, вы ее получите. Будем считать, вы напали первыми и за это поплатились. Уверен, есть свидетели того, как вы гнались за одним моим зверем и раскурочили мой забор. Так, Лиза, Анна, 5 бойцов справа, из них 3 маги и 6 слева, но там вроде всего 2 с навыками. Умрите. Все сомнения были отброшены, пришло время действовать и наконец разобраться с одной из проблем. Сергея окончательно все достало. Все мысли о попытках найти общий язык и разрулить ситуацию были отброшены. Мужчина уже не думал, что бросаться в атаку на превосходящие силы противника не самая умная мысль, но ему было все равно. Автомат, висевший за спиной, за секунду оказался направлен на ошарашенную Лизу. Грохот и пули рвут на куски целый лес, выращенный между ней и Сергеем. Корни разлетались на куски, но на место старых росли новые, не давая пулям пробиться к их хозяйке. Рожок был израсходован, и Сергей откинул его за спину. Времени перезаряжать не было. Папай, вбив лапы в стоявший рядом с ним контейнер, хикнув, совершил оборот, запулив, словно тяжелое ядро, контейнер прямо в магов. Те почти успели среагировать. Метнувшийся дрожащий комок воздуха проделал в падающем контейнере дыру, разорвав его на куски, но куски от этого не изменили траекторию. Некоторым не повезло уцелеть. Полураздавленные, они могли лишь стонать и хрипеть, придавленные и искалеченные тяжелым ржавым металлом. Удар ПП снес значительную часть правого фланга, но не весь. Когда он тяжелыми шагами двинулся добить выживших, слаженный удар 2 уцелевших воздушников отбросил его на и так пострадавший забор, разом тот разломав. Со стороны расположения остальной базы Уэкера раздалась стрельба, видимо, здесь располагался не весь отряд Лизы. Немой успел убить лишь одну могиню, ударом на полной скорости оторвав голову. Автоматчицы ударили по нему слаженным огнем, и скоростному зомби оставалось лишь нарезать круги вокруг них. Автоматчиц же прикрывали бойцы с дубинками, и, судя по их движениям, сконцентрировались они на ближнем бое. Любая остановка для него была бы фатальной. Хоть первоначальный удар Сергея и смешал планы нападающих, тем не менее, они быстро оправились. И вот уже Сергей с трудом отбивается от насевшей на него здоровой Анны. Вооружена она была так же, как и он, черным мечом. Пользовалась она им так же неумело, как и Сергей, но при этом она определенно лучше владела собственным телом. Учитывая же ее навыки, что были сконцентрированы именно на физической составляющей, Сергей проигрывал. Единственный его плюс – сила, на проверку оказалась даже слабее этой мужиковатой бабы. Чудовищная выносливость и дух, раз за разом обновляющий доспех, вот и все, что позволяло ему жить до сих пор одним куском. Конечно, если бы он не напал, все могло закончиться еще быстрее. Никакой доспех бы не выдержал попадания сразу нескольких автоматных пуль и магических снарядов от навыков. Но победить он все равно не мог. Лицо его противницы пересекла кривая ухмылка, когда Сергей потеряла равновесие и чуть не упал, когда у него под ногами начали расти корни, пытающиеся его повалить. Она была полностью уверена в победе и в собственном превосходстве, и у нее были основания так полагать. Мужчина почти впал в отчаяние, но вмешался, а точнее вмешалась та, о которой все забыли. Подкравшись к Лизе, та без боевым кличем вцепилась ей в лицо, заставив ту завизжать и начать спасать свои глаза, чтобы их ей не выцарапали. Ни о какой помощи в убийстве Сергея уже речи не шло. Анна на секунду отвлеклась от сражения, обеспокоенная криком своей подруги. И Сергей не упустил шанса. Он рывком бросился к ней, и даже при этом ее удар был почти точен. Черный меч, пройдя доспех насквозь, пропорол мужчине бок. Вот только удар Сергея пришелся точно в цель, разрубив ей живот. Удар кулаком, и меч вылетает из ее рук, кувыркаясь в сторону. Не издав и звука, она молча рухнула лицом вниз. Сергей, дрожащей рукой, стянул перчатку и приложил руку к ране, пытаясь зажать ее. Лечение. Рана нестерпимо заболела, и русский скрипнул зубами. От сражавшейся парочки раздалось шипение. Лиза все же умудрилась сбросить таби, теперь кошку надо было спасать. Корни почти схватили ее. Исполосованное в потеках крови, теперь страшноватое лицо девушки было искажено гримасой злобы. Сергей двинулся к ним, и это не осталось незамеченным. Лиза бросила пару затравленных взглядов вокруг, оценив положение. Она не видела рану на боку Сергея, так как тот восстановил доспех. Зато погибшую подругу она не могла не заметить. И она поступила уже привычным образом, начав отступать. И Сергей дал ей эту возможность. Стороны, понеся потери, разошлись. Сергей, державшийся из последних сил, чувствуя, как кровь весело стекает по ноге вниз, со стоном присел. Внезапно, он обернулся и выругался. На месте, где должна была валяться Анна, виднелась большая лужа крови, но больше ничего. Красный след тянулся и терялся за пределами базы, через один из проломов. Вот же живучая баба. Я ее полностью выпотрошил, как только до позвоночника не достал. Так она еще и умудрилась уйти. Подобная стойкость вызывает уважение, чтобы я о них не думал. Он занялся лечением. Минус столь слабого навыка в очень большом временном промежутке на выздоровление. Таби, прихрамывая, подошла к мужчине и легла рядом. Ее белая шкурка была в крови из-за многочисленных порезов о шипы. Сергей убрал руку от себя. Кровь перестала течь, остальное подлатаем чуть позже. Он положил руку на уставшую мототаби и включил навык. Мягко водя рукой вдоль шерсти, поглаживая и одновременно восстанавливая. Какая ты все же молодец. Спасла меня. Конечно, перед этим подставила, но потом спасла. Настоящая девушка, хоть и кошка, что сказать. Таби, чувствуя, что раны перестают болеть, замурлыкала. Враги бежали, она и есть спаситель цел, чем не повод для радости. Глава 24. Внезапно взгляд Сергея остановился на немногочисленных раненых противниках. Как таковых их осталось немного. Один маг, которому не повезло попасть под импровизированный метательный снаряд ППЭ. Кусок металла начисто срезал ее обе ноги. Одну по колено, другую, очень неаккуратно, наполовину раздробив по бедро. Кровь уже почти не текла, но каким-то чудом она была еще жива, хоть и без сознания. И один обычный солдат, который был походя вырублен немым. По идее он бил насмерть, но попал прямо в шлем. Защита выдержала удар, но инерцию никто не отменял. Поэтому женщину приложила о землю с такой силой, что она вырубилась. Надо добить. Уверен, стоит ей выжить, и ситуация опять повторится. Только на этот раз моей крови будут хотеть не две сумасшедшие, а целых три. А с магом вообще просто, она смертельно ранена, я лишь облегчаю ее страдания. Сергей старательно убеждал себя в необходимости добить поверженных врагов. Убить в гуще боя, на адреналине. Теперь для него это было возможно. Но лишить жизни кого-то так, с другой стороны. По сознанию Сергея ударила волна предвкушения и ожидания. Немой и Папай, не отрываясь, смотрели на трупы, но в особенности на живых. Они очень хотели отведать свежей плоти. Несколько секунд мужчина ничего не делал, но затем его губы тронула холодная ухмылка. Удачно то как, а я еще думал, где найти материал для эволюции немого. Разрабатывал планы, рассчитывал, как спрятать их от свидетелей. А они сами плывут в руки. Мысленный импульс и Папай обиженно взрыкнул, отшатнувшись от своего хозяина, и поспешил отвернуться от трупов и живых. Приказ был четок. Это была добыча его товарища. Немой же, радостно щелкнув челюстями, за секунду оказался возле Магини. Бледная лапа, перевитая сухими мускулами, с легкостью подняла тело. Сергей спокойно смотрел, как на его глазах сначала убили, а потом съели живого человека. Мысли в его голове текли спокойно и размеренно. Пульс был ровный. Он с легким интересом отметил, что пузо немого отнюдь не вздувается, хоть количество мяса, что он съел, уже превысило все разумные нормы. Также параллельно он испытывал легкое сожаление, что поддался эмоциям. Все же Магиню можно было сначала расспросить, а уже потом скармливать немому. Сергей чувствовал легкую неправильность в происходящем, но решил оставить это на потом. Таби в этот момент, внимательно рассматривая человека, осторожно подошла к нему, принюхавшись. Человек стал пахнуть по-другому. Даже не в плане физического тела. В энергетическом плане Таби видела, что раньше энергии сохраняли некий баланс в теле мужчины. Однако теперь точка равновесия сместилась в сторону. Таби чихнула. Привкус новой энергии не нравился кошечке. Он будил в ней неприязнь и агрессию. Мототаби, будучи созданием жизни, мало любила энергию смерти. Ей не нравились эти изменения. Положив лапку на ногу мужчины, она пожелала изменить это. И у нее даже получилось. Энергия из ее магического ядра, рванувшись по каналам, влилась в тело человека. По большому счету, того количества никак не структурированной энергии не могло хватить на какое-либо воздействие. Рассеянная мана, даже введенная в тело, не задерживается в нем, рассеиваясь. Но в данный момент, из-за нестабильности состояния Сергея, этот бесполезный шаг неожиданно сработал. Проигрывающая магия жизни, получив подпитку, вернула статус-кво на место. Магия смерти отступила. Сергей громко сглотнул, смотря как немой наконец повысил свой уровень, став 18-м. Голова мужчины была пуста, и лишь один вопрос терзал его. Что происходит? Я или я сейчас отдал приказ? Память подсказывала в мельчайших подробностях, что все же он. Но разум отказывался верить в это. Он почти не отреагировал, когда прибежавший лейтенант встряхнул его. Что у тебя тут происходит? Почему на тебя напали группировка амазонки? И почему тут столько трупов? Он водил стволом своего футуристического оружия во все стороны, словно выискивая недобитых врагов. Сергей сконцентрировался. Говорить не хотелось, но Уэкер имел право знать. Все же напали и на него. Да и база принадлежит ему. Я. Иметь войну с главой амазонок, Лизой, не так ли? Да, раздраженно сказал Уэкер, оглядывая окружающую разруху. Его люди осторожно бродили вокруг, поражаясь устроенным разрушением. Навыки не всегда попадали в Папая или Немого, поэтому окружающие контейнеры имели множество дырок и вмятин. Глава амазонок Лиза Истязающая пришла сюда, чтобы тебя убить. Глава одной из довольно внушительной банды этого города. «Где вы умудрились встретиться, то?» Уэкер был поражен. «Путешествовали вместе». «Так, хорошо, с этим разберемся позже». «Не ранен. Твои слуги целы. Все нормально». «А...» Сергей замялся. «Они почти атаковали меня, и я атаковал сам. Не будет проблем». «ПФФ», фыркнул Уэкер, хлопнув Сергея по плечу. Снизу раздраженно зашипели, отчего он с проклятиями подпрыгнул. «Уф», напугал блохастый комок с шерстью. На такое обращение Таби прижала уши и зашипела еще громче. Еще, когда все тут начиналось, территорию Нью-Лэнда поделили на части. Те банды или группировки, что проживают возле границ, обязаны выделять силы на отстрел скапливающихся тварей. Конечно, у тут есть централизованная власть, он выделил последнее слово. Но он вмешивается лишь, когда начинается уж совсем беспредел, вроде войны сразу нескольких группировок, и когда затрагиваются гражданские. Сейчас все постоянно друг с другом воют, решая, кто кому подчиняется. Так что по факту всем глубоко насрать, что тут произошло. Главное, чтобы их не касалось. Инквизитор, предположил Сергей, неофициально сдерживает часть восточной части поселения. Джон Дубина, часть западной. Ну и это твоя Лиза выделяет своих бойцов на южную границу. Как ты понял, никто в одиночку не защищает всю границу. Есть еще множество маленьких объединений, которые защищают свои прорехи. А какова ваша? Наша обязанность. Уэкер усмехнулся. Лезть в самую темную часть жопы, как говорится. Выезд за пределы поселения. Сергей понимающе кивнул. Потерь нет. Да нет, постреляли почти в воздух, можно сказать. Истязающая пришла сюда явно не для того, чтобы драться со мной и моими людьми. Ее заинтересовал явно ты. Никаких секретных подробностей ваших отношений не хочешь рассказать. Уэкер подмигнул. Сергей нахмурился. У тебя хорошее настроение. Ты прав, из чего ему быть плохим. Только что мы показали не самой маленькой банде, что с нами стоит считаться. Они сбежали, поджав хвост. Уверен, спустя пару дней даже последний бомж будет знать, что тут произошло. Сергей не стал говорить, что все могло бы закончиться куда плачевнее, если бы не помощь одной пушистой мелочи. Глава 25. О, смотрите. Один из солдат поднял черный меч. Уэкер жестом подозвал его и забрал его. Немного покрутив его во все стороны, передал Сергею. Отличная штука. Есть во всех этих вещицах что-то ненормальное. Пугающее. Что собираешься с ней делать? Может, продашь? Русский покачал головой и воткнул меч в одну из выбоин, где виднелась земля. Может понадобиться. Надо обустраиваться. Хочешь устроить тут уютное гнездышко? Типа того. Дьявол, ну и накрошил ты тут, где собираешься их сжигать. Могу помочь с транспортировкой к границе, а то скоро вонять начнут. Нам только инфекций до кучи не хватало. Правило нового мира. Трупы никогда не следует закапывать или забывать о них. Даже если они теоретически не встанут. Как там говорил подполковник, место главного пугала вакантно. К тому же, я догадываюсь, что только что произошло. Вот тебе и перепрокаченный навык магии смерти. Когда будет следующий приход? И смог ли я вернуть себе разум? Самое ужасное, что я даже не понимал, что со мной что-то не так. Я был полностью адекватен, но мои приоритеты сместились просто невероятно. Следует начинать предпринимать шаги к исправлению этой ситуации. Пока я чувствую себя тем бумажным корабликом, что пустили вскачь по речке. Кораблик все еще держится на плаву, но борта размякли, внутри плещется лишняя вода. Еще немного и после очередной волны кораблик уже не всплывет. Пора это менять. Сергей покачал головой. Нет, они пригодятся. Тренировка. Уэкер хикнул, чуть не подавившись. А что ты собираешься с ними делать? Осторожно спросил он. Сергей напрягся. Ему очень не хотелось делиться своими секретами. Сейчас любое подобное знание бесценно. Нехотя он все же сказал. Я иначе работаю с навыками. Тела будут полезны, чтобы... улучшить мои навыки. Ну окей. Уэкер не знал, что сказать. Я как понимаю, помощь больше не нужна, сам тут справишься. То ли спрашивал, то ли утверждал он. А я смотрю, ты не забыл кое-что и для особой тренировки. Уэкер подружески пихнул Сергея и, подмигнув, кивнул на пленницу, возле которой сторожил немой. Сергей не собирался повторять недавних ошибок, всего-то и надо было проткнуть поверженного врага еще пару раз. Мужчина сначала непонимающе нахмурился, а потом скривился. «Нет, я не буду этого делать, это омерзительно, максимум, она просто умрет, ну-ну». Уэкер еще раз подмигнул и залихватски свистнул. «Собираемся, парни». Господину некроманту требуется провести инвентаризацию своего имущества. Не будем ему мешать. Сергей согласно кивнул, усмехнувшись на господина некроманта. Пора было начинать работать. Папай, получив команду, безропотно двинулся собирать трупы. Сергею уже надо было поспешить. На улице было жарковато. Все же август на дворе. Он смутно помнил, что гниение начинается через несколько суток, но активные процессы разложения наступают уже через несколько часов. Под склад тел Сергей приспособил все так же один из контейнеров. От вида 5 трупов разной степени целостности, аккуратно разложенных вдоль стеночки, Сергей скривился. Не так он себе представлял налаживание отношений с представителями иной державы, что не помешало ему их всех обыскать и сложить патроны и ценности у себя в палатке. Туда же отправилось и оружие. Солдаты лейтенанта ничего не прихватили, поэтому Сергею самому пришлось бродить и собирать оружие. Целыми оказались лишь 2 автомата и 1 дробовик. Сгрузив стволы, Сергей поплелся в свой импровизированный морг. Пленницу он положил туда же. Вязать людей он не умел от слова совсем. Поэтому имеющейся веревкой, он скрутил ей все, что только можно, при этом стараясь сильно не пережимать конечности, так как слышал, что без притока кислорода они начнут отмирать. Вот только все было бы зазря, если бы он пришел чуть позднее. Застать картину отбивающейся пленной от настроенной довольно решительно Мототаби он уж точно не ожидал. «Таби, фу, блин, а ну не жрать!» Сергей бросился выручать свою будущую подопытную. То, что Таби рано или поздно ее прикончит, он ничуть не сомневался. Обиженная кошка раздраженно била хвостом по земле. Смотря на непонимающую Таби, которая искренне недоумевала, почему ей нельзя подкрепиться, Сергей перебрал в голове все способы объяснить животному, что он не прав. Припомнив пару методов, решил остановиться на словах. Тряпки под рукой не было, да и жалко тряпку, с такими когтями она вмиг ее нашинкует. Пульверизатор Сергей затруднялся сказать, где смог бы найти и в условиях мирной жизни. Слова, то слова. Вот только на каком языке говорить? Русском. Кошка, вроде как американская, может не понять, что за хренью приходится маяться. Как она меня поймет, если она животное? Главное — интонации и жесты. Сергей подошел к ошарашенной пленнице, ухватил ее за ногу и поднял. «Моя добыча», — ткнул пальцем в нее, потом в себя. «Не жрать». Кошка никак не отреагировала, с любопытством смотря на происходящее. Сергей вдохнул, выдохнул, досчитал до 10. Пленница начала брыкаться. Встряхнул, повторил на английском то же самое. Глаза, удерживаемые на весу женщины, чуть не выпали из орбит. Посчитав, что сделал все, что мог, Сергей не очень аккуратно положил ее обратно. Подошел к трупам. «Не жрать». Пнул тело. «Второе. Мое». Таби к тому моменту перестала изображать из себя возмущение и что-то мявкнула. «Ну, будем считать, что ты что-то поняла», — для себя решил мужчина. «Главное, если начнешь есть, начни с трупов». Сейчас Сергею нужно было переговорить с подполковником Уайтом. Во-первых, расставить все точки над английской «Ай» касательно его места в планах подполковника. Во-вторых, договориться об отделке и создании чего-то похожего на жилье. Пока ехали, Сергей видел некоторые самострои, которые довольно кардинально отличались от тех же самых хибар, в которых ютились обычные люди. Сергею требовались эти строители, чтобы обустроили ему лабораторию. Сергей смутно представлял, с чего начнет, но первые наметки у него уже были. Работа как с энергией смерти, так и с энергией жизни требует наличия мертвой и живой плоти. В данный момент у него был даже избыток первого и даже наличие второго. Вот только мертвая плоть имеет свойство портиться, поэтому некая холодильная камера нужна уже сейчас и срочно. Конечно, возможно, энергии смерти все равно на качество исходного материала. Но Сергей не хотел рисковать. Убивать еще кого-нибудь из людей у него не было никакого желания. Почему Сергей рассматривал лишь людей предметом своих исследований? Все просто, так как именно на основе воздействия на них он хотел найти ответ на мучивший его вопрос с собственным нарастающим безумием. Страх потерять себя толкал его на вещи, о которых он не мог и помыслить буквально пару часов назад. Тем не менее, в защиту Сергея, он не собирался приступать к опытам на пленнице до первых опытов на каких-нибудь примитивных живых существ. Мужчина не верил, что во всем поселении отсутствуют животные. Следовательно, требуется небольшой загон или клетка для этих самых животных. Работать как с первым, так и со вторым на открытом воздухе – безумие. Конечно, люди и так узнают, чем он тут занимается, но кричать об этом на каждом углу уж точно не стоит. Сергей понимал, что своими действиями окончательно рушит даже мельчайшую возможность вернуть все вспять. Опыты над живыми людьми ему не простят. Тем не менее, если выбор стоял в потере собственного «я» или чьем-то убийстве, выбор был сделан. Иной раз Сергей задавал себе вопрос, он ли это. Может, мысли об опыте над живым человеком принадлежат не ему? Нет, «я» — это «я». Нет сомнений, что хочу избавиться от излишнего влияния магии смерти. Сумасшедшая сторона меня по-любому бы этому противилась. Изначально он думал оставить пленницу у себя в палатке. Но учитывая плотоядные наклонности Таби, это было бы опрометчиво. «Я скоро вернусь», — сказал он, закрывая двери контейнера. Пленница в неверии смотрела на него. Она не могла поверить, что он оставит ее одну, наедине с кучей трупов в полной темноте. Сергей и рад был бы оставить хоть какой-то свет, но оставлять фонарик – это рисковать возможностью пленницы освободиться. Лишь, когда до закрытия двери осталось пара десятков сантиметров, она судорожно замычала и, извиваясь, попробовала ползти, чтобы выскочить на улицу. Но стенка контейнера сомкнулась буквально у нее перед лицом. Конечно, зомби в безопасной зоне не воскресают, и она это знает. Но Сергей даже в своей броне и с полным запасом духа, ни за что бы не остался в таких условиях. Она пыталась тебя убить. Сейчас не место жалости. Съездим к подполковнику, вернемся, ничего с ней не случится. Значит, ты все же решил принять мое предложение? Спросил подполковник. После того, как поздоровались, и Сергей присел. Не могу сказать, что меня это не радует. Хотя твои действия с нападением на группу истязающей были опасны. Все могло пойти куда дальше. Там не было выбора. Или я, или она. Если я стою здесь, значит, мой выбор правильный. Хорошо. А теперь вернемся к моему первому вопросу. Я согласен, но есть условия. Первые активные действия начнутся лишь после получения мной 20 уровня. Сергей замолчал, давая своему собеседнику возразить. Роберт Уэй покачал головой, откинувшись в кресле. До сих пор не могу поверить, что когда люди так серьезно говорят о каких-то уровнях, они не детишки, помешанные на играх. Кому-то определенно доставляет удовольствие издеваться над остатками привычного нам мира. Касательно же уровня, я не против. Несложно понять, что пока что при всех твоих силах, на данный момент, ты не соперник сильнейшим пользователям навыков. Лично ты знаком с двумя из них, Джон Дубина и Томас Инквизитор. Каждый из них превышает 20 уровень. Судя по некоторым обмолвкам из его окружения, которых получилось достать, 20 уровень – это важнейшая веха. Именно тогда пользователь навыков получает новые силы или лишается старых. Известно, что Томас до 20 уровня имел 3 способности. 2 были связаны с управлением огнем, и 1 с воздухом. На данный момент никто не видел, чтобы Инквизитор применял воздушный навык, зато его огненная магия усилилась невероятно. Также и с Джоном. Изначально его силы представляли собой обычный призыв неких магических тварей, что-то типа летающих полупрозрачных икрящихся шаров, которые давали ему прибавку к физическим силам. Он двигался быстрее, бил сильнее. Вторая из его сил была чисто физической, она давала ему возможность увеличить показатель силы на какое-то время. После прохождения этой странной границы, он смог не только усиливать себя, но и странным образом замедлять и даже атаковать. Лизу можешь не учитывать. По моим данным, она находится на уровне так от 10 до 12. Ее подруга Анна, которая, уверен, тебе будет интересно узнать, все же жива. Уровень этой девушки чуть выше 12, 13. Ты не встречал Адриана Молнию и, может быть, даже к лучшему. Человек он очень резкий, а учитывая его силы, заточенные на скорость, это по-настоящему опасно. Пабло Мясник, Ловкий Диева и Руквуд Зверь — еще 3 головных боли всех тех, кто хочет выжить в нашем поселении. Толком о их силах почти ничего не известно, как и о их уровнях. Удивительно, но они пока соблюдают договор, контролируя северную и часть западного направления. Поэтому я только за твой рост. Сергей, успокоенный согласием подполковника в таком важном вопросе, уже куда проще порешал с ним моменты, связанные с помощью в обустройстве на новом месте. Пара телефонных звонков и бюрократическая машина запустилась. Были найдены пары генераторов, инструменты, строители и материалы. Не были забыты животные. Сергей не знал, сколько могли стоить те свиньи и собаки, что ему предоставили, но был уверен, что много. Все же достать их в городе было совсем непросто. Холодильное оборудование для оборудования морга и даже хирургические инструменты, хотя последнее Сергей не просил. Сергей понимал, что ему дают все это в долг, который в любом случае придется отработать. Даже если в дальнейшем ему что-то не будет нравиться, выполнить скорее всего придется. Но или сейчас он это примет и начнет работать, или у него не будет этого дальнейшего. Глава 26. Парни, как устроились? Сергей, увидев знакомые лица парней, улыбнулся. Снова встретившись с ними после, казалось бы, всего 1 дня, он был рад их видеть. Однако Диева и Мигель повели себя несколько иначе, чем он ожидал. Младший из братьев упорно старался не смотреть на мужчину, в то время как по Диева было видно, что он чем-то смущен. Поэтому разговор толком не клеился. Не было сомнений, что они хотят сказать некую важную вещь, но не решаются. Конец этому неловкому разговору положил сам Сергей. Ему надоела эта игра в недомолвки. Лучше сразу расставить все по местам, чем тянуть кота за яйца. «Мигель, Диева, в чем дело?» Те расстроенно переглянулись, и Диева начал. «Босс, такое дело, ты же будешь работать на правительство, то есть я хотел сказать, на этого военного, что всем тут заправляет, это не круто, то есть для тебя, босс, может и круто, но не для нас, мы не хотим работать на армию, нам больше по душе ветер свободы, если ты понимаешь, о чем мы». Диева покосился на шастающих военных. Разговор происходил в их лагере, поэтому Диева следил за языком. Сергей мрачно кивнул. Ему не нравилось то, что ему говорили. Ведь по идее его просто-напросто бросали. Так дела не делались, по его мнению. Но вместе с тем, он чувствовал странное облегчение. Будто больной, которому сказали, что скоро его мучение закончится, и он умрет. По чести говоря, Сергею уже было обещано сопровождение в дальнейшем развитии. Этакая команда бойцов, целью которой было страховать развивающегося пользователя навыков от досадных случайностей. Вроде пули в затылок, качаться и следить за своими подчиненными Сергей пока не был готов. К тому же, ему еще предстояло совершить неизвестное и невозможное, чтобы сохранить в себе рассудок. И не факт, что у него бы вышло это дело. Подставлять еще кого-то, устаскивая за собой, ему не хотелось. Слежение за постройкой дома тоже никто не отменял. Как итог, парни просто бы сидели на базе и ждали не пойми чего. Диева, начинающий нервничать от молчания Сергея, торопливо продолжил. «Мы с братом довольно неслабые пользователи навыков. Я 9-й, он 8-й. Оружие у нас есть. Снаряжение тоже. Мы тут пошуршали, и выяснилось, что в городе не так уж и много сильных пользователей навыков. Обычно никто не поднимается выше 7-го. Убить одного, двух, трех зомби и на базе – вот их принцип. Видит толпу даже в десяток зомбарей и сразу же линяют. Это мы с тобой, босс, как реально крутые пацаки, такие группы как Тако съели. Бледнокожие то ссутся реально в опасные места ходить, поэтому развиваются очень медленно. Поэтому мы подумали, ну и собрать свою группу. Но, босс, ты не сомневайся. Если нужна будет помощь, ты не сомневайся. Братья Круз всегда возвращали свои долги. Мы впряжемся в любой кипиш, только маякни». Мигель торопливо закивал и даже ударил себя в грудь. «Хорошо, один вопрос. Банда или группа выживших?» Взгляд Диева дрогнул, и он понял, что попался. Напрягся. Сергей отрицательно покачал головой. «Я не против и не за. Хочу только сказать, старайтесь делать правильные вещи. Все это...» Русский покрутил руками. «Не навсегда. Возможно, чуть позже ваша помощь может понадобиться. Вы сами захотите помощь, но ваша репутация будет против вас». Диева, чуть помедлив, серьезно кивнул. Он всегда был сообразительнее своего младшего брата. «Ну тогда удачи». Мужчина пожал им крепко руки. «Надеюсь, что мы еще увидимся». Роберт Уайт довольно откинулся в кресле. Ситуация, которая сложилась в его поселении, наконец-то получила шанс на исправление. Подполковник умел принимать свои ошибки. Иначе как своим собственным просчетом сложившееся положение сил в Ньюленде, никак не назовешь. Роберт не счел сообщение от системы чем-то важным. Ему поступали данные о некоторых возможностях, что давали эти силы. Его войска встречали людей, что с дубинками уничтожали зомби и получали за это награды. Но их силы смотрелись настолько блекло по сравнению со старым добрым огнестрелом, что вызывали у него лишь смех. Если же вспомнить технику и гранатометы, все становилось совсем несерьезно. Но новый мир преподнес Уайту сюрприз. Пользователи навыков, которые толком не могли ничего сделать, постепенно набирали сил, опыта, знаний по борьбе с новыми обитателями планеты Земля. А когда приходит сила и умение ей пользоваться, сразу возникает желание занять соответствующее этой силе место, желательно на самом верху. Подполковник был благодарен, что первые столкновения магических банд с его людьми произошли в самом начале создания поселения. Лишь это позволило обойтись малыми жертвами среди его людей. Пользователи навыков, уверившись в собственной безнаказанности, были начисто разгромлены и рассеяны. Крупнокалиберные пули истощали их защитные навыки и собирали обширную кровавую добычу. Остальные же группировки и банды присмирили. Но сила их сейчас уже не та, что была тогда. Теперь подполковник был не уверен, что все кончится с тем же результатом. Изменить же он ничего не мог. Всех, сколько-нибудь перспективных бойцов, разобрали новоявленные маги, призыватели и подчинители. Конечно, по городе ходило еще много небольших групп, которые были сами по себе и их можно было попытаться сманить. Но вот беда. Это же столкновение разом создало границу между военными и пользователями навыков. Военные не считали пользователей навыков за бойцов и хорошо помнили, кто на них напал. Выжившие же маги, видя отношение военных, также не горели желание к ним идти. Сколько бы Роберт ни бился над этой проблемой, выхода не было. Пользователи навыков не хотели идти за обычным человеком. Сильный же маг не собирался вступать в группировку военных. Его противники же не были стеснены практически ничем, в наглую вербуя новых людей, и становились сильнее день ото дня. И, наконец, удача. Человек, который не видел той бойни, что устроили военные. Он не имел предрассудков и был готов к сотрудничеству. Конечно, были и минусы. Один из самых главных. С кем именно пришел этот человек? Отправляя Джеймса Уэкера, подполковник очень надеялся, что тот не вернется. Но самое удивительное, Роберт сам не был уверен, что отправил Джеймса на смерть. Как бы он его ни ненавидел, как бы ни желал ему смерти, но одного было не отнять. Лейтенант знал свое дело, за ним шли люди. И он, скрипя зубами, был готов выполнять его приказы. И опять же, несколько десятков парней, которым просто не повезло оказать под командованием, по мнению подполковника, такого ублюдка, как Уэкер. Ой, не был злодеем, и хоть он много чего наговорил лейтенанту в сердцах, хладнокровно отправлять своих американских парней на убой ни за что он не мог. Но ярость требовала выхода. Поэтому Роберт нашел очень сложное задание. О том магазине с оружием поступали противоречивые сведения. С одной стороны, там могла быть засада, с другой ее там могло и не оказаться, тогда поселение бы получило значительную партию оружия и патронов. Поэтому даже отправляя Уэкера на такую сомнительную миссию, подполковник, втайне даже для самого себя, надеялся, что засады там не окажется. Тем не менее, месть за дочь он почти осуществил, и если бы не вмешалась третья сторона, все бы свершилось. Мужчина, что так заинтересовал Роберта Уайта, был настоящей тайной. Русский подчинитель, объектом подчинения которого оказались самые проблемные противники людей. Зомби. Фигура, скрытая под черным толстым металлическим доспехом, внушающая уважение и страх собственными размерами. Именно он уничтожил мутировавшего монстра, которого не могла завалить несколько десятков профессиональных военных. И опять же он подчинил чудовище, что имело неплохие шансы расправиться с азиатской группой бандитов. Зомби-гиганты давно были известны выжившим. Огромные и неповоротливые, медлительные, но при этом невероятно сильные и прочные. Они служили своеобразными живыми таранами, с помощью которых мертвецы штурмовали спрятавшихся в домах и небольших поселениях выживших. Никакие двери не могли сдержать эти мертвые машины. Однако слуга новичка явно выходил на новый уровень опасности. Прочность, позволяющая выдерживать огонь навыков и почти не замечать огнестрельное оружие. Сила, способная швыряться машинами словно камушками. Это уже был другой уровень. Второй слуга несколько терялся на фоне первого, но опять же представлял серьезную опасность. Скоростные зомби, по факту, представляли даже большую проблему для поселения. Если гигантов было видно издалека и их уничтожали парой точных выстрелов из тяжелого вооружения, то быстрые твари идеально маскировались среди своих тупых собратьев, неожиданно нападая на не ожидавших этого людей. Самые большие потери выживших относились именно к этой категории зомби. Подполковник с уважением отнесся к выбору слуг. Именно такая сборка из сильного, но медленного, и быстрого, но уязвимого, могла показать себя максимально продуктивно. К сожалению, Уайта, лейтенант времени не терял и все же завоевал неких кредит доверия у новичка. Поэтому с Уэкером предстояло решить вопрос иначе. Если подполковник не хотел потерять доверие пользователя навыка, еще у Роберта вызывало закономерное опасение личность новичка. Подчинители обладали самой плохой репутацией из всех пользователей навыков. И это было оправдано. Даже призыватели стояли в стороне. Ведь существа, призываемые последними, были достаточно тупыми и толком не оказывали на своих хозяев почти никакого воздействия. А даже то, что оказывали, не были критичным, за редким исключением. Однако подчинители захватывали по свой контроль самых разнообразных тварей нового мира. И как правило, у этих монстров и монстриков уже были сформировавшиеся инстинкты. И твари не забывали оказывать постоянное влияние на своих хозяев. В итоге сложилась следующая ситуация. Подчинители были сильнее, так как их существа были разумнее и действовали в сражениях куда осмысленнее, чем призванные твари. С другой стороны, по количеству неприятных инцидентов лидировали именно подчинители. Подчинитель, специализирующийся на зомби. Это было большое искушение, но если бы подполковник заметил бы, что с ним что-то не так, то выгнал бы из поселения сразу же. Ну или приказал бы убить, если все было бы совсем плохо. Отпускать безумного и столь опасного монстра на волю, он бы не стал. Русский, а у новичка была именно такая национальность, развеял опасения. Он был недоверчивым, малоразговорчивым. И подполковник был уверен, сказал мало правды о себе. Но он был адекватен даже больше, чем некоторые знакомые подчинители с куда менее опасными зверушками. Уй не стал рассусоливать и сразу предложил новичку столь интересную должность. Если уж тебе повезло, не стоит надеяться еще на большее везение. И русский закономерно попросил время на обдумывание, чем поднял мнение о себе на пару баллов. Столь важные решения не принимаются сходу. Роберт думал, что уйдет как минимум пара дней или даже неделя, пока русский созреет, но все пошло как всегда по одному половому органу. Нападение на новичка заставило подполковника всерьез рассматривать возможность нападения на пользователей навыков прямо сейчас. Ничем, кроме как контратакой с целью помешать его планам, он это не мог это рассматривать. Русский смог отбиться и, приехав к Куайту, выдвинул ряд условий. Но главное, он был согласен в самом важном. Он был готов присоединиться к нему. А в повышении боевого потенциала пользователя навыков он был и сам заинтересован. Пока мужчина до столкновения обустраивался на новом месте, он пригласил на встречу двух подчиненных Сергея, которые также пришли в поселение. Во время разговора подполковник без труда смог понять, что из себя представляют собой эти два мексиканца. Говор, жесты и сленг выдавали их сразу же. В байку про инженерное образование Сергея Ой не поверил совершенно. Было видно, что парни верят в свои слова, но это не значило, что Сергей им сказал правду. Человек, что умудрился выжить и обрести такие силы в творившихся ужасах, не мог быть обычным офисным планктоном, в этом военный был уверен. А также он был уверен, что эти два парня совершенно не нужны Сергею. Лишний соблазн наплевать на обязательства и те, в надежности которых, подполковник был совсем не уверен. Он совершенно не доверял всяким латиносам, которые лишь портят его страну, нелегально переправляясь целыми колоннами. Он никак не высказал им своего недовольства. Просто чуть сильнее сконцентрировал внимание на их прошлом, заставив напрячься. Изобразил тупого вояку, посетовав, что их них не получится хороших солдат, но его сержанты уж постараются. Никаких прямых угроз, но под конец разговора мексиканцы сами пришли к выводу, что среди военных им не место. Докладывали и о том, что русский не убил, а даже спрятал какую-то пленницу, да и трупы не сжег. Что первое, что второе никак особо не тронули подполковника. Мир жесток, и если ты взяла в руки оружие, будь готова умереть. Подполковник не особо любил женщин в армии, но допускал их нахождение там. Что он с ней будет делать, это абсолютно его дело. Хоть резать на куски, все равно это пойдет лишь на пользу его отрицательной репутации. И трупы сложатся туда же. Конечно, новых рекрутов труднее будет набирать, но зато никто не будет считать, что справиться с ним будет легко. Последнее столкновение показало, что для того, чтобы нападающие на него смогли чувствовать себя комфортно, даже десятка магов и бойцов откровенно мало. Половина из них мертва, часть сбежала, а некоторые позавидуют мертвым. Глава 27. Каждый раз, когда Сергею требовалось встретиться с подполковником, ему приходилось просить Акира сообщить своему начальству об этом. И уже потом ответ шел также через лейтенанта. Мужчина был благодарен военному за то, что тот привел его к выжившим, но быть полностью зависимым от другого человека он не желал. Поэтому запросил свою собственную рацию у главы поселения. Переговорив с Уайтом и дождавшись, пока он отдаст распоряжение, Сергей попрощался и, выйдя из здания, спокойно двинулся в сторону места проживания инженеров-строителей. Надо ли говорить, что буквально в паре шагов за ним двигались вполне себе жутковатые мертвяки. Хоть улицы были заполнены людьми, при приближении Сергея они обезлюдели. Каждый, кто видел мертвецов и фигуру в доспехах, вжимался в стены, заскакивали в первые попавшиеся двери. Некоторые меняли направление движения на противоположное, отчего создавалась дикая толкотня. Неизменным оставалось одно. Вокруг Сергея стабильно держалась разряженная зона. Ну, зато толкаться не приходится. Да и убийца незаметно не подойдет, с иронией подумал Сергей. Пора начинать привыкать к этому. Сомневаюсь, что у меня хватит сил в ближайшее время куда-либо уйти из этого города. Так что пора обживаться. Сергей распрямил пытающиеся сгорбиться плечи и демонстративно задрал подбородок. Каждый, кто его заметит, должен видеть преисполненного уверенности человека, а не того, кем он был на самом деле. База кишела жизнью. То, что люди умудрились за такие короткие сроки, а 2 недели, это очень быстро, построить вполне себе жизнеспособное поселение, было просто невероятно. Море трудностей препятствовало им в этом. Однако, чтобы не считали создатели системы, возможно, человечество и впрямь проигрывало в личных силах всем живым мертвецам и мутировавшей флоре и фауне. Тем не менее, люди так и остались самыми, ну или одними из самых легко приспосабливающихся тварей планеты. И если часть людей бросила все силы на увеличение собственных сил и могущества, то некоторые занимались тем же, что составляло их повседневность и до апокалипсиса. Грузчики, строители и инженеры-проектировщики, сметчики и водители. Всем им нашлась масса работы, которую надо было сделать еще вчера. Их график работы иногда составлял и по 10-12 часов, и тем не менее никто не роптал. Даже не потому, что они делали вещи, способные защитить их же в дальнейшем. Просто в большинстве своем за их труд с ними расплачивались полноценными пайками питания, не урезанными, как для большинства людей. А если ты возмущаешься, ропщешь и критикуешь нынешнюю власть, то с тобой даже делать ничего не будут. Просто возьмут на твое место другого соискателя, которых тысячи. Ты же будешь дрожащей рукой есть свою ничтожную порцию еды. Если у тебя ее, конечно, не отнимут. Стоит немного рассказать о том, что представлял собой центр поселения. Как уже известно, безопасная зона образовалась практически в центре стадиона Ньюленда. Высокие стены стадиона, отсутствие окон у земли, в которые кто-то плотоядный может залезть. Массивные решетки и ворота, отсекающие входы и выходы. Все это было невероятно привлекательным в глазах выживших. Несложно представить, почему все сливки нового общества облюбовали себе многочисленные тренировочные залы и помещения. У богатых людей было больше шансов выжить в конце света. Количество людей вокруг них было ограничено, поэтому их не ждала опасность неожиданно оказаться в толпе голодных зомби. Не стоит забывать об охране, влиянии, позволяющем иметь многочисленные связи. Многие люди по старой памяти все равно присоединялись к ним в надежде, что они то уж точно знают свое дело. Таким образом, вскоре внутренних помещений стадиона стало не хватать. Строиться снаружи никто не хотел. Кольцевая защита стен стадиона многим полюбилась. Решение было принято стремительно. И вот уже первые бригады разбирают окружающие здания вокруг безопасной зоны. Полученные материалы везутся внутрь стен и чертятся первые улицы и возводятся первые шаткие строения. Никто не пытался строить серьезные строения. Для этого требовалось слишком много вложений. 1-2-этажные коробки полностью удовлетворяли спрос. Некоторые приспособили под офисы и склады, другие выполняли роль торговых точек. Последние находились ближе к выходам из стадиона. Между свежесобранными жилыми коробками были перекинуты многочисленные электрические провода. Сергей как-то видел картинки азиатских городов, где почти все сети не убираются под землю, а отвратительными гроздьями висят на стенах домов, словно некая паучья сеть. Подобный подход к электрификации заставил его отрицательно покачать головой. Слишком высок риск возгорания и появления опасной ситуации. Учитывая же слабую организованность, все могло закончиться гигантским пожаром. «Нет, пожалуйста!» – раздался отчаянный крик. Молодая девушка выбежала на улицу, заливаясь слезами. Дверь, резко распахнувшись, ударилась об стену. Девушка была одета в короткую юбку и красный топик, который толком ничего не скрывал. Следом выбежал полуголый молодой парень. Его заметно пошатывало. В руке он держал бокал с чем-то красным, что при каждом шаге выплескивалось и морало его руку. «Неблагодарная сучка! Ты что творишь? Да я тебя!» Его речь была невнятной, и в ней прослеживался какой-то акцент. Он подошел к сжавшейся девушке и занес руку. Правда, ту, что с вином, из-за чего весь остаток напитка вылился прямо ему на голову. «Вот дерьмо! Да чтоб тебя!» Он бросил бокал в стену, осколки звонко разлетелись вокруг. Окружающие старались не смотреть на разворачивающуюся сцену. Сергей стиснул зубы, видя происходящее. Зомби, словно почувствовав злость своего хозяина, зашевелились. Папай шумно втянул воздух. Из пасти начала стекать слюна. Несколько человек это заметили и с приглушенными воплями ринулись во все стороны. Из здания выскочила охрана. Пара серьезных бойцов, одетых в цифровую униформу. Подсумки на груди, микрофоны, прицепленные к ушам. Автоматы и пистолеты у ремней. Они сразу заметили стоявшего вдалеке Сергея. Один из них дернулся и, приложив руку к уху, начал что-то яростно говорить в микрофон. Мажорчик, а это был именно он, ничего этого не замечал. Он неловко толкнул прикрывающуюся девушку, чуть сам при этом не упав. Сергей сделал шаг вперед. Охрана из 5 человек распределилась. Один начал движение в сторону Сергея, вытягивая вперед руку, прося остановиться. Второй двинулся к своему подзащитному, надеясь его увести. Остальные распределились по улице. Оружие никто из них не поднимал, но было видно, что они напряжены до предела. Стоп, что я делаю? Неужели это мое дело? Ради кого я собираюсь устроить тут бойню? Сергей остановился и напряженно задумался. Это не моя страна, не мой народ. Я тут чужой. Какое мое дело, кто кого будет убивать и что с кем происходить? Эти люди мне никто. Возможно, я поступаю подло, но у меня есть свои дела и заботы. Сергей двинулся дальше, успокаивающе махнул наемнику рукой. Он демонстративно двинулся чуть левее, чтобы показать, что он не собирается ничего предпринимать. Мужчина в форме недоверчиво на него посмотрел, после чего облегченно улыбнулся и, прижав палец к уху, что-то сказал. Остальные, видя, что все разрешилось, успокоились. Русский уже почти прошел мимо ругающейся парочки, когда мажорчик гневно заорал. «Ну и катись, ты мне не нужна, какая же ты сука!» Последнее слово он сказал на русском. Вот что за акцент, слышался мне в его речи. Девушка пару секунд с широкими глазами смотрела на удаляющегося в дом парня, после чего с криком ринулась за ним. «Нет, пожалуйста, не надо, извини меня, я не хотела». Она рухнула на колени и обняла его ноги. Парень сквозь зубы пытался ругаться, но вдруг замолчал, шмыгнул носом и расплакался. Девушка быстро встала, обняла его и что-то шепча на ухо повела в дом. Охрана потянулась за ним. Командир наемников кивнул ошарашенному Сергею и шагнул внутрь. Мужчина, чуть постояв, продолжил путь. «Вот тебе и спасатель. Страшно представить, в какой ситуации я бы оказался, если бы ринулся чинить добро и устанавливать справедливость. То, что может для нас быть неприемлемым, для некоторых людей нормы жизни, и они не собираются ничего менять. Более того, они скорее возненавидят того, кто пытается разрушить их плохую, но устоявшуюся систему. Стабильность – вот что привлекает таких людей. И им все равно, что эта же стабильность приведет их в могилу. Главное, чтобы не было резких изменений». Сергей без проблем достиг офиса инженеров. Окинув приземистое, совершенно некрасивое здание, Сергей подумал о присказке про сапожника без сапог. Все же строения, принадлежащие более влиятельным господам, были выполнены на совсем ином, качественном уровне. Разговор с главным инженером, который уже был проинструктирован по поводу прихода Сергея, как поднял, так и опустил последнему настроение. Подбитие сметы, технические характеристики, все это напомнило Сергею о своей работе и тихих, мирных временах. Однако те же термины на английском звучали совершенно иначе, поэтому Сергею и главному инженеру пришлось здорово помучиться в попытках донести мысли друг до друга. Но в конце концов планы и объемы работ были согласованы. Уже садясь в машину с военным, который начал плавно превращаться в личного водителя Сергея, мужчина пришел к интересной мысли. А ведь не наступив весь это ужас, вполне возможно, у меня бы никогда не было человека, который бы меня возил от места к месту. И уж тем более со мной бы не искали встречи люди вроде подполковника. Разве будет интерес человеку уровня мэра или даже главы района обычный инженер? Глава 28. Вытаскивая безвольное тело из контейнера, Сергей мысленно морщился. Работающие строители втягивали головы в плечи и старательно делали вид, что ничего не видят и не слышат. В течение всего времени строительства они видели слишком много опасных мертвецов, что слушались страшного некроманта и наравне со всеми участвовали в строительстве. Трупы, что вытаскивались и складировались под землей, а также пленную девушку, которую Сергей пересадил в другой контейнер. так как он просто не мог дальше слушать ее приглушенный кляпом вой. Также по зрелым размышлениям Сергею пришлось освободить ее, чтобы она могла пить, есть и справлять естественные потребности организма, для чего ей была оставлена медицинская утка. Самому Сергею не хотелось выносить утку и давать пищу. Даже не из-за страха. В доспехе он ничего бы не смогла ему сделать. Скорее ему было просто стыдно смотреть ей в глаза. Ему легче было убить ее, чем подвергать подобному. Поэтому он нашел странный, но действенный выход. Ему давно требовалось улучшить свой контроль над слугами. Ситуация, когда он полностью недееспособен в момент полного контроля над зомби, ему не нравилась. Он бы и был рад частичному контролю. Но непонятные магические силы или давали очень слабый контроль, или полностью поглощали сознание, отсекая контроль над собственным телом. Именно решением этой проблемы Сергей и решил заняться. Неизвестно, чего ждала пленница от своего тюремщика, но когда в ее тюрьму, вместо живого человека, зашел немой, она забилась в угол и смогла лишь тихо поскуливать. Сергей, полностью контролируя немого, опустил пищу и воду на пол, а затем забрал грязную утку, поставив чистую. Лишь, когда за зомбаком закрылась дверь, девушка смогла расслабиться. Надо ли говорить о шоке обычных людей, когда они видели прогуливающегося зомби с медицинским горшком в руках? Сергей не знал, но по лагерю сразу же пошли слухи, один страшнее другого. Что на самом деле русский давно мертв, и все эти мертвяки слушаются его лишь потому, что он сам один из них, а слуги лишь прикидываются обычными зомби. На самом деле они также обладают разумом. Строители работали достаточно споро, не желая долго находиться в этом месте. Но когда к ним на помощь пришел Папай и Немой, их результативность взлетела на новую высоту. Папай спокойно заменял небольшой кран, бульдозер и экскаватор. Прочная кожа и силища позволяли ему лапами крошить камни, ломать асфальт и копать землю, делая всю черную работу. Немой точными ударами когтей перерубал доски и прутья в нужных местах и таскал тяжести. Если вначале у Сергея получалось контролировать лишь одного зомби, при этом имея возможность хоть как-то двигаться по дому, то постепенно его навыки улучшались. Запинаясь обо все предметы и ударяясь об стены, Сергей в конце концов смог спокойно ходить, четко осознавая свое положение и при этом выполнять указания строителей. На третий день в режиме нон-стоп он смог делать то, что ранее казалось ему невозможным. Контроль двух зомби и более того, он мог спокойно ходить и делать несложные действия своим собственным телом. Это стало возможным благодаря новому подходу. В какой-то момент мужчине пришла в голову идея, что если совместить разум самого зомби и своей собственной, даже не так, заставить их работать в некоем тандеме, симбиозе. Ранее получалось подключаться лишь к чувствам зомби, игнорируя остальные его возможности. Что если совместить полный контроль и ограничение чувствительности? Итогом этой идеи стала возможность полноценного контроля сразу трех тел. Зомби как бы помогали Сергею правильно двигаться, он же скорее отдавал максимально конкретные указания. Рядом в палатке вертелась радостная Таби. Ей было интересно, почему мужчина постоянно ходит взад, вперед, приседает и пытается совершать простейшие вещи, вроде письма. Поэтому она старательно путалась у него под ногами, не давая нормально пройти. Сергей отметил, что спустя три дня с момента нападения, Мототаби здорово выросла. Теперь она совсем не напоминала котенка. Скорее это уже была молодая кошечка. Беловато-серая шерстка прямо-таки лоснилась. На голове рожки также подросли. Их структура чем-то напоминала бараньи рога. Этакие спиральки, закручивающиеся наружу. Аппетит у нее тоже вырос, что в дальнейшем могло стать проблемой. Если сейчас тушенки и банок с рыбой еще могло хватать, то в дальнейшем требовалось ходить на охоту. Строители споро подошли к работе. Первым делом было выкопаны две землянки. В первую было подключено холодильное оборудование. Именно туда Сергей перетаскал трупы. Вторую уже приспособили под лабораторию.